И что я скажу своим попутчикам? Простите, парни, но нам придется остаться здесь и плавиться на жаре в ожидании ветра. Вряд ли они будут счастливы. Правда, перечить не станут. После казни неудавшегося убийцы моя репутация сильно изменилась. Проще говоря, я начал внушать... Да, внушать. Но вовсе не уважение. Страх. Фрейл. Этого совсем не нужно было добиваться. Как теперь рассчитывать на взаимопонимание? Конечно, знать, что любой твой приказ выполнят, не задумываясь, отрадно. Можно не бояться наивной самодеятельности в неподходящий момент. Но общаться с помощью приказов – мерзко. Они же мне не слуги, не ученики, не подчиненные. Какое я имею право стоять над ними? Особенно после того, как они сами избрали для себя нижнюю ступень. Город спускался к морю, а я поднимался вверх, щуря глаза, не выдерживающие ослепительного сияния стен домов и изгородей в солнечных лучах. Почти все постройки в Элэсе были сложены из каменных блоков белого цвета с еле заметным желтоватым отливом. Если я правильно помню страницы из «Атласа недр», это лемерут. Нередкая порода, но пользуется довольно большим спросом из-за чрезвычайной легкости в обработке и, как следствие, очень широко используется. Разумеется, там, где его можно добывать. В землях, далеких от разработанных месторождений, стоимость каждого блока вырастает в десятки раз. А здесь, похоже, камень идет по бросовым ценам. Ценам. Опять деньги. Все красоты, опаленные солнцем Вилессы, не могли оторвать меня от размышлений о бедственном финансовом положении. И что же, опять разбивать лагерь на природе? Спать под открытым небом? Бороться с муравьями, норовящими заползти в каждую складочку одежды? Нет, не хочу. Надоело? Может мне надоесть романтика дальних страстей? Легко. Собственно, уже надоело. Я человек, то есть существо домашнее, больше всего на свете ценящее комфорт и уют мягкого кресла у убаюкивающего потрескивающего в камине поленьев. А если удастся разжиться бокалом вина и хрустящими хлебцами, правда, для этого нужно явиться на кухню и под страхом смерти заставить Мьюри встать к плите, так и вовсе не жизнь получается, а сказка. Размечтался, Олух. Не сейчас. Тебе надо думать, как и где обустроить пребывание троих великовозрастных детишек и проследить, чтобы они не передрались друг с другом и с местным населением, пока ты будешь, как рыбацкая жена, смотреть в море, надеясь увидеть желанный парус. Ну вот, опять заклинило. Все, сосредоточься, Джерон. Перед тобой поставлена знакомая задача. Ты уже решал такую в столице, помнишь? И решил блестяще. Так что мешает тебе снова проделать то же самое? Всего-то и надо, что раскинуть паутинку. Вот возьму и... Что-то коснулось моей ноги. Точнее, натолкнулось на нее, но поскольку разница в весе и размерах между мной и неожиданным препятствием была огромна, упал не я. Упало оно. То есть она, девочка. Смугленькая, что неудивительно при такой-то погоде. Черноволосая, с туго заплетенными, уложенными вокруг головы тоненькими косичками. При общей темной масти я ожидал и подходящего цвета глаз, но когда малышка подняла лицо, ахнул, увидев два удивительно светлых и ярких голубых озерца. «Вы не ушиблись, юная госпожа?» Я нагнулся и помог девочке встать. Она отряхнула от белой пыли подол платья, явно перешитого из мужской рубахи, и застенчиво улыбнулась. «Нет, не беспокойтесь обо мне, господин. Простите, что помешала вам». «Помешала? Нисколько. Я ничем особенным и не был занят. Просто шел по улице. Ты здесь живешь?» «Да, господин. В соседнем квартале». «Это уже совсем недалеко от городской стены?» Она кивнула, слегка покраснев. Очевидно, стыдилась, что ее дом находится в одной из самых бедных частей города. Я взглянул на хрупкие запястья и тонкие щиколотки, отметив, что девочку немного пошатывает. «Может быть, больна?» Нет, скорее перегрелась на солнце. С такими темными волосами не мудрено заработать солнечный удар. Давай, я провожу тебя. Что вы, господин, не надо. Не бойся, не называй меня господином. У тебя голова закружилась, верно? Поэтому ты и столкнулась со мной. И хотя никто из нас в столкновении не виноват, я считаю себя обязанным привести тебя домой. Чтобы ты не налетел на кого-нибудь менее отходчивого. Согласна? Протягиваю девочке ладонь. Малышка робеет, но все-таки вкладывает в нее свои пальчики. Горячая какая. Нет, ребенку совершенно точно нужно домой, в тень, выпить немного холодной воды. Ну, показывай дорогу. И как тебя зовут? Юлими. Какое красивое имя. Юли, зачем ты вышла из дома? Невысокий, поджарый, как гончий юноша, бросился к нам и стиснул узкие плечики девочки пальцами, казалось, состоящими из одних только косточек. Мне было грустно одной. Голубые глаза виновато смотрели под ноги, на утоптанную землю, с которой пробилась было на волю трава, но, встретив небывалый зной, скорбно поникла, словно желая вернуться обратно. «Я же просил тебя оставаться здесь, пока меня нет. Тебе могло стать плохо». «Собственно говоря, и стало», — заметил я. Юноша сухо опустил подбородок, обозначая поклон. «Я благодарен господину за заботу о моей сестре, но мне нечем». «Заплатить? Разве кто-то говорил о деньгах?» Обветренные губы дрогнули. «Вы потратили свое время, провожая Юли домой, и вправе требовать за это плату». «Верно. Но веришь или нет, больше всего я не люблю что-либо требовать. Зато хочу попросить». «Попросить?» Глаза, такие же голубые, как и у сестры, только чуть потусклее, удивленно расширились. «Ну да. Вы ведь одни живете в этом доме?» «Да, но я не стану его продавать». «А как насчет того, чтобы сдать комнаты постояльцам? Много заплатить не смогу, но они все равно пустуют, так что ты ничего не потеряешь. Мебель обещаю не ломать». «Мы бедные люди. Благородным господам не к лицу жить с нами под одной крышей», — твердо заявил юноша. «Хорошо, если уж назначил меня господином, позволь мне самому решать, что к лицу, а что нет. Четыре стены есть, крыша есть. Много ли еще надо? Да и за девочкой присмотрим, если понадобится. Тебя, похоже, целыми днями в доме не бывает». «Да, но...» «Почему ты не согласишься, Руми?» — одернула брата за рубаху малышка. «Он хороший». «Ты его совсем не знаешь». «Я же вижу», — просто ответила девочка, и юноша осекся. «Ладно, можете жить здесь. Надолго? Нам нужно дождаться одного корабля, и сразу уедем». «И много вас?» «Четверо, не считая лошади». Юноша по имени Румен молчал всю дорогу до места, где меня ждали мои спутники, и обратно. Сначала дулся и робел, не зная, о чем и как со мной можно разговаривать, а потом не решался открыть рот в присутствии четырех взрослых мужчин. Как выяснилось, даже Хог без труда выходил ему старшим братом, потому что Руми едва-едва отпраздновал 14-летие и выглядел старше своих лет по довольно печальной причине – из-за тяжелой работы. Родители Румена и Юлими умерли несколько лет назад, оставив детям дом на городской окраине, старую лошадь и будущее, до которого, впрочем, еще надо было дожить. Девочка в силу совсем юного возраста, 8 лет, и слабого здоровья, а кто будет большим и сильным, если плохо питается, работать не могла, поэтому все труды по содержанию дома и семьи легли на плечи брата. Теплые места в порту были давным-давно поделены и расписаны на поколение вперед, так что у Румини оставалось ничего, кроме каменоломен. Конечно, пустить в карьер такого мальца никто бы не позволил, поэтому юноша только грузил вытесанные каменные блоки на подводу и доставлял к причалам, где опять-таки сам занимался разгрузкой. Работа на воздухе, да еще связанная с большими нагрузками на растущий организм, не замедлила сказаться. При всей сухости тела костяк у парня раздался вширь и обещал взрослому Румену хорошую стать. Если, конечно, подкармливать мышцы, а с этим дела обстояли неважно. Зимой денег на еду хватало, но весной, когда стало невозможно пить городскую воду, Юлия приболела. Брат строго-настрого запретил ей выходить из дома, выкраивал минутки, чтобы съездить к источнику, и потратил большую часть сбережений на походы к лекарям, которые только разводили руками. Девочка продолжала угасать. Руми был в полном отчаянии, а тут еще и мы, как снег на голову. Впрочем, от нас пользы было больше. Вот когда я порадовался, что мои приказания исполняются беспрекословно. Ворчание Мэтта, вздохи Хока и терпеливое молчание Бэра в расчет не принималось. Единовластно было решено оказать хозяину приютившего нас дома посильную помощь, то бишь отрядить по меньшей мере двоих из нас с лошадью и телегой на перевозку Лемируда. Много-немного, а прибавка к заработку будет. Разумеется, выбор пал на Хока и Бэра, потому что Мак сразу весьма категорично предупредил – таскать тяжести – не его призвание. Я, как командующий, тоже избавил себя от трудовых тягот, но совсем по другой причине, хоть и не менее эгоистичной. Мне требовалось свободное время для книги. Да, той самой, которая меня снабдил в дорогу к Со. А для ознакомления с ее содержанием нужно было остаться одному и в относительном покое, чего невозможно добиться в присутствии трех парней, только ожидающих, что твоего очередного повеления. Но, чтобы смягчить возможную обиду, я вызвался съездить за водой к источнику, снабжающему сейчас город. Руми отправился в качестве провожатого, а Мэтт, видимо, все же чувствуя некоторую неловкость, вызвался помогать сам. Это здесь. В холмах. В стороне от дороги, в одночасье превратившейся из заброшенной в проезжую. В глубине поляны, вытоптанной ногами и копытами. Отвесный склон, по которому в каменную чашу стекает струя воды. Она переполняется? — спрашивает Мэтт, оценивая силу и скорость потока. «Ни разу не видел», — сконфужен признает Руми. «А должна?» «Не обязательно», — следует моя реплика. «Если в дне имеются трещины, их достаточно, чтобы вода успевала уйти, а не переливалась через край». Брат Юлими спрыгнул с телеги, подошел к источнику, зачерпнул немного воды ладонью и с наслаждением выпил. «Попробуйте. Сладкое, как мед». Мак сморщился. «Без меня, пожалуйста». «Брезгуешь?» «С детства не терплю сладкое». Он презрительно фыркнул, отворачиваясь и делая вид, что занят стаскиванием с телеги вороха кожаных мехов. Я к сладостям отвращения никогда не испытывал и с готовностью склонился над нерукотворной чашей, опуская в воду пальцы правой руки. Бррр. Холодное, будто с ледника течет. Хотя по нынешней жаре лучше не придумаешь. Я сделал глоток и выплюнул все обратно. На траву. Да уж, мед. Приторный настолько, что у меня свело челюсти и зубы с разом, а в горле стал комок. Мэтт ехидно подытожил. Смотрю, и тебе местная водичка не по вкусу пришлась. Пожалуй. Хотя, если из городских колодцев вообще пить невозможно, придется терпеть эту. Наверное, вы к такой холодной не привыкли. Поспешно предложил свою версию событий Руми. Вы подождите, пока чуть согреется, потом и попробуйте. Я попробовал. Но впечатление оказалось еще хуже. Сладость приобрела гнилостный привкус, живо напомнивший мне аромат подпорченного мяса. Что за напасть такая? Может, я заболел? Знаю, бывают такие болезни, во время которых самый лакомый кусочек проглотить невозможно. В лучшем случае он будет казаться пресным, как лепешка, испеченная в неделю очищения, а в худшем... Нет, о плохом думать не буду. Правда, должны еще присутствовать насморк и повышенная температура тела, а этих признаков недуга я у себя не нахожу. Списать все на усталость и раздражение, вызванное непредвиденной задержкой на пути. Или объяснить вкус воды теми рудами и каменными породами, через которые она пробила себе дорогу на свободу. Ты как думаешь, драгоценная? Думаю, ты прав в обоих случаях. Лениво высказал свое мнение Манти. Точно? Не вижу противоречий. Плохое настроение способно испортить удовольствие не только от пищи и воды, но и от других земных услад. А неся в себе пылинки разных веществ, вода вольно или невольно вбирает в себя их качество. Все правильно. То есть возникли обе причины? Вполне возможно. Но почему другие люди пьют эту воду без малейшего затруднения и находят очень приятный на вкус? Ты сам ответил на свой вопрос. Как это? Другие люди. Несмотря на полное внешнее соответствие, ты человеком не являешься и являться не можешь. А если вспомнишь, что твоя оболочка вмещает по меньшей мере двух, а если считать меня, то и целых трех разных существ, удивляться несколько отличным от людских норм реакциям странно, не находишь? Пусть это будет правдой, но... Это и есть правда, — перебивает Мантия. Она меня не радует. А где ты видел, чтобы она хоть кого-то когда-то радовала? — хмыкает моя подружка. Погоди, ты еще с зодчим истины лицом к лицу не встречался. Вот уж кто одним своим присутствием может вызвать потоки горючих слез. Зодчи истины? Это что за зверь? В самом общем случае это человек. Впрочем, встречаются и представители других рас. Просто люди наиболее восприимчивы не только к внешним магическим полям, но и к полям чувств, пронизывающим пространство там, где есть хоть одна живая душа. Имеешь в виду что-то вроде моей паутинки? Да, крайне похожая вещица. Такие ниточки протягиваются от каждого существа, начиная с момента его зарождения, и остаются очень долгое время после смерти. Потому что, как и всякая нить, имеют два конца? Конечно. И второй конец нити, как правило, привязывается к другому человеку, а то и предмету или месту. Ты можешь почувствовать их, когда выпустишь в параллель свои... Попробуешь. Прямо сейчас? Сейчас подходящее время. Да, ты права, драгоценная. Мы выехали на опушку леса, и Руми придержал лошадь, гордо поворачиваясь к нам с козел. Красивый город, правда? Нарядный белый пояс городских стен с пряжками-воротами. Сбегающие по холмам вниз-вверх узкие улочки. Выцветшие черепицы блеклых крыш под ярко-синим пологом неба, такого темного прямо над головами, что, кажется, стоит немного напрячь зрение и разглядишь звезды. Силуэты кораблей, замерших у причалов, и редкие точки лодок в лазуре моря, окутанного вуалью дымки, как невеста. И раскаленный солнцем воздух, звенящий не хуже клинка. «Правда?» — кивнул я. Мэтт ничего не сказал, но и в его молчании чувствовалось, если не восхищение, то и признание красоты приморского города. «А теперь взгляни на него изнутри». «Мягкий совет». «Конечно. Сейчас». Я прикрыл глаза, и сознание, выступив из тени на свет, расплавилось и потекло вниз по улицам крохотными ручейками, с той лишь разницей, что не огибало препятствия, а проходило сквозь них. Душа Велессы тоже изнывала от жары и молила богов о неспослании дождя на начинающую сыхать землю. Но мольба эта была терпеливой и смиренной, как еженедельное пение жриц перед алтарем, не имеющее целью немедленного исполнения просимого, а только удостоверяющее небесных жителей в неприходящем уважении жителями земными. Размеренное сонное дыхание повсюду, от торговых рядов до окраин. И вдох длится целую вечность, и выдох невыносимо длинен и тяжек, так тяжек, что его окончания хочется дождаться поскорее, и поневоле тревожишься, что вслед за ним не последует больше ничего. Вязкая дремота тела и душ, утомленных зноем, безразличная и унылая. Одна из ниточек паутинки запуталась между моими спутниками, и я вздрогнул, наткнувшись на их поля. Так разителен был контраст с объединенным полем Велессы. И Мэтт, и Руми дышали и чувствовали совсем в другом ритме. Не менее жарко, но живо, бодро, даже жадно, делали вдох, не дожидаясь окончания выдоха, а не раздумывали, стоит ли еще напрягать легкие. Не тень сна, хотя я позволил еще одной ниточке обвиться вокруг Румена. Неужели показалось? Нет, мне пока рано упрекать себя в рассеянности, свойственной старикам. Глубоко-глубоко, но зернышки дремоты прятались и там. Крохотные, едва заметные, слабенькие, как тлеющие угольки. Но если снабдить их подходящей пищей, они непременно взовьются вверх пламенем. Как любопытно. Наверное, эта сонливость свойственна всем местным жителям. Особенность природы. Качество крови. Да, похоже, так и есть. «А сам не хочешь камни потаскать?» — поинтересовался Бэр, но сделал это только, чтобы выдержать лицо, а не намереваясь припираться по-настоящему. «Представь себе, нет», — ответил я. «Да и от работы на природе, кроме пользы, вы ничего не получите». «На природе», — простонал Хок. «Это не природа, а самая настоящая кузня. Дышать невозможно». «Ну, пока у тебя хватает силы дышать и возмущаться, значит, не все так страшно». «Ага, вы-то оба будете дремать в тенечке». Положим, дремать нам некогда. Надо прибраться в доме, разобрать оставшиеся припасы и распределить их на как можно большее количество дней. Зачем? Мы же отправляемся на заработки. Сдвинул брови лучник. Будут деньги. Они пойдут на оплату жилья. Но не все же. Будете отлынивать от работы? Все. До самой мелкой монетки. Сам бы попробовал, пробормотал под нос Хок, а Бэр привел последний, самый весомый, как ему казалось, довод. Мне пальцы напрягать нельзя, я потом тетиву чувствовать не буду. Я усмехнулся. Это верно, для обычного лука пальцы должны быть понежнее, а вот для радуги... Брюнет возбужденно раздул ноздри тонкого носа. У тебя есть радуга? При себе, конечно же, нет, но могу достать. Настоящую, эльфийскую, самую, что ни на есть. Обещаешь? Если не будешь лениться. По азарту, разгоревшемуся в глазах Бэра, и тупой бы понял, лениться не будет. Скорее надорвется, но не упустит возможность обзавестись знаменитым эльфийским луком, прозванным «Радугой» за свой изгиб и многоцветные рога. Что ж мы стоим? Пора за работу. Не так быстро. Я попробовал приостудить мною же порожденный порыв. Что еще? Несколько указаний. Оба парня, и Хок, и Бэр устало вздохнули, но изобразили на лицах внимание. Первое. Не перетруждаться и не гнаться за Руми. У него сноровка не чета вашей. Пусть вдвоем наберете меньше, чем он один, и то прок. Второе. С местными не задираться. Не хватало нам еще оказаться в тюрьме за драку или оскорбление традиций. Вести себя спокойно и вежливо, понятно? Да, можно идти? Минуту погодя. Третье. Не приставать к женщинам. Лучник хлопнул ресницами. Какие женщины в каменоломнях? При желании, а также острой необходимости, женщину можно найти в пустыне. А ты что, искал? И нашел, как ни странно. Или она меня нашла? Ветер прогнал мимо спутанные кольца пустынной лозы, одарив страницу свитой песчинок, коготками прошелестевших по выщербленным плитам Эс-Лахар последнего пути, дороги к обители тихой госпожи Шет. Я хотел поправить полосу ткани, закрывавшую лицо от острых поцелуев песка, но жжение, вновь проснувшееся на сгибе левой руки, заставило забыть обо всем. Как отчаянно хочется почесать. Не могу терпеть. Больше не могу. Собираюсь потереть зудящее место, но прежде чем пальцы до него добираются, они встречаются с плетью. Фрел. Вся рука уже покрыта рубцами, и страшно подумать, сколько времени дорогих мазей мне понадобится, чтобы их вылечить. «Не смей!» — перекрикивая стонущий ветер, приказывает Вэш. «А то опять в кровь раздерешь». «Что на одной руке кровь, что на другой? Невелика разница. Я же не сильно». Она делает вид, что сожалеет. Обиженно кричу в ответ. «Это тебе так кажется?» Есений пожимает плечами, мол, для такого неженки, как я, и легкий шлепок подобен смертельному удару. Да, по части привычек к тяготам и невзгодам кочевой жизни мне не сравнится с огнеокой Вашади, и, честно говоря, до сих пор не понимаю, что заставил ее последовать за мной вглубь пустыни. Уж не желание же отплатить долг. Хоть мое нелепое появление на пороге постоялого двора и отвлекло внимание нападавших на женщину воинов, позволив Есени оторваться от стены и перевести глухую оборону в яростную контратаку, это все же не стоило дальнейшего риска, который сопровождал нас на всем пути от Аль-Майды до Джангара. Нас. А ведь я должен был идти один. Точнее, меня вытолкали за дверь и строго-настрого велели не возвращаться, пока не выполню того, что мне доверено. Не воплощу волю Шанмерга. Верно говорят, век живи, век учись, а все равно помрешь дураком. Хоть я и провел в песчаных просторах Южного Шема уже почти 2 года, а так и не удосужился узнать, что означает принятие последнего вздоха умирающего. Вроде как стать душеприказчиком, но есть одно маленькое неудобство, могущее оказаться большим. Пока в тебе живет этот самый вздох, он пузырится в твоей крови, как забродившее вино, время от времени прорываясь наружу. Сначала на коже появляется красноватое пятно, потом оно вспухает и рвется язвочками, вызывающими совершенно невыносимый зуд. А если чешется шея... Ох, лучше не вспоминать. Хорошо, что Вэш вовремя вернулась и, недолго думая, отправила меня в забытье посредством удара по затылку, а то я был бы близок к тому, чтобы собственными руками разодрать себе горло. С того дня Есини смотрела за мной во все глаза и при первой же попытке почесаться принимала меры. В своем стиле, конечно, поэтому живого места на мне оставалось все меньше и меньше. Но была надежда. И она подтверждалась размерами последнего зудящего пятнышка, что конец моим мучениям близок. Я оплатил уже столько долгов Шанмерга, что сбился со счета. Некоторые из них стоили пары монет, другие потребовали напряжения духа и тела. Одного из кредиторов, к примеру, мне пришлось убить, потому что он не поверил в прощение и кинулся на меня с саблей. А я в тот день так устал, что думал только о постели. И когда между ней и мной встал какой-то упрямец, тело ответило без участия разума. Шаг в сторону, легкое сожаление и купец, напоровшийся на клык прямого газгарского кинжала. Помню, телохранители так и остались стоять вдоль стен в почтительном молчании, ибо тот, кто несет в себе последний вздох, неприкасаем, пока не исполнит свой долг до конца. Умные люди на юге никогда не обнажат оружие и не прибегнут к яду или помощи убийц, пытаясь избежать участия в воле умершего, ибо нет ничего хуже, чем осквернить свое посмертие сим недостойным поступком. «Это последнее святилище в Джангаре», — снова соперничая в громкости голоса с ветром, крикнул Вэш. «Если и в нем нет того, что ты ищешь». «Я продолжу поиски, только и всего. Тебе не надо идти за мной». «Знаю, но один ты не сможешь дойти». Я промолчал, признавая ее правоту. «Не смогу. Увы, хотя 1,5 месяца странствий по пустыне добавили крепости телу, они же тлетворно действовали на дух. Я терял уверенность. Медленно, по капле, но терял. Особенно сейчас, когда оставалось войти в последнюю дверь. Где же она? Где? Неужели мне до конца своих дней придется бродить в чужих землях? И остановиться нельзя, потому что сутки промедления разжигают внутри огонь, пожирающий тело. Если цель выбрана неверно, кошмар повторится снова. Как я устал. Вэш толкнула створку низкой двери, а в Южном Шеме двери традиционно открываются вовнутрь, чтобы иметь возможность выйти, если снаружи намело песка. И мы, сгибаясь в непреднамеренном наклоне, ступили в храм богини смерти. Ни единого окошка, весь свет от расставленных на алтаре масляных ламп. Порыв ветра, ворвавшийся вместе с нами, всколыхнул лепестки огоньков, разметав по сводам святилища причудливые тени. Ни подношений, ни дорогого убранства. Зачем смерти золото и прочие блага? Из всей роскоши только статуя богини, женщины без возраста, терпеливо ожидающие, когда земной путь всех живущих окончится у ее ног. Спокойное, отрешенное лицо, печальная бледность кожи, которая передана костяными пластинками. Слегка опущенный подбородок. Ладони, сложенные на груди и спрятанные в складках длинных рукавов. Она стояла здесь задолго до моего рождения и будет стоять после моей смерти, неизменная и уютная, как уютен дом, из которого уходят, чтобы потом всю жизнь искать обратную дорогу. Но я никого не вижу, если не считать саму Шет. Неужели путь был проделан зря? Нет, пламя ламп снова вздрагивает, и от дальней стены отделяется сгусток мрака, по мере приближения к нам обретающий человеческий облик. Женщина в строгом черном покрывале, закрывающем фигуру от макушки до пят. Видно только лицо, сморщенное, как сушеный плод, покрытое ритуальными узорами, подобающими жрице. Когда-то они были ярко-алыми, теперь стали похожи на ржавчину, пылью, задержавшуюся в складках кожи. Безмятежность и терпение ничуть не меньше, чем у богини. Вот что читается в чертах и взгляде той, что идет навстречу. 10 шагов. 9. Они медленные чины, как удары сердца. 8. 7. И в тишине храма шепот, сорвавшийся с морщинистых губ, звучит громом. «Мой мальчик?» «Какой еще мальчик? Она меня знает?» «Невозможно. Но шаги ускоряются, и сухая прохладная ладонь ложится на мою щеку». «Шану, ты все-таки пришел проститься со мной». Лицо старухи светлеет, наполняясь радостью. «Я ждала так долго, что перестала верить. А ты не забыл своего обещания. Ты всегда был хорошим мальчиком, Шану». Тихий, легкий, как пушинка, вздох, и худое тело начинает оседать. Я подхватываю его, бережно опуская на каменные плиты пола. Темный взгляд уже ничего не видит, но губы еще двигаются. «Пожелай мне доброй дороги, мой мальчик». Наклоняюсь, приникая губами к лбу, иссеченному прожитыми годами. «Доброй дороги, мама. Я жду тебя». И она уходит, счастливо улыбаясь, потому что в конце пути окажется не одна. Слезинки падают и пропадают в черноте покрывала, ставшего погребальным нарядом. Слышу за спиной удивленный голос Вэш. «Так значит, это правда?» «Что?» Встаю и подхожу к Есине, украдкой вытирая уголки глаз. «Его матерью была жрица Шет?» «Разве жрицы рожают?» «Очень редко, если и спросят дозволение богов. Но они платят за дерзкое желание слишком большую цену, хоронят своих детей». Я обернулся и еще раз взглянул на обмякшее тело у алтаря. Наверное, она была смелой, нет, отчаянной женщиной, если решилась познать радость материнства, зная о неминуемой расплате. Интересно, была ли моя мать хоть чуточку похожа на эту жрицу? Желала ли она моего рождения так же страстно? Платила ли своей жизнью во имя любви или по иной причине? Вряд ли когда-нибудь узнаю. Фрел, почему с Женей все не унимается? Ведь это была последняя из волей Шанмерга. Или... Вашади смотрит на меня рубинами своих глаз, пристально и непонятно. Должно быть, на самом деле ее волосы белы, как снег, а кожа бледна, как у всех красноглазых, но и синий прячет свою необычность за красками и притираниями. Зачем? Она была бы прекрасной в первозданном виде. Последнюю мысль я рассеянно доверяю словам, и Вэш улыбается уголками губ. Ты так думаешь? Тогда все будет легче, чем мечталось. Легче? Ты о чем? Я нравлюсь тебе? Пальцы Есини ложатся на мои плечи, разбирая складки Микиля и стягивая ее вниз. Нравлюсь? Горячие губы касаются моей обнажившейся груди, потом сгиба руки, и зуд в ней начинает угасать, зато в другом месте. Что ты делаешь? Я хочу быть с Шану, пока это возможно. Пока возможно? Его последний вздох все еще в тебе, и я заберу его. Но я жадный, и вздоха мне будет мало. Губы спускаются все ниже, и каждое их прикосновение, кажется, прожигает дыру в моей плоти. Я... это неправильно. Не бойся, тебе будет хорошо. Я не боюсь, я... Ворох одежды под ногами. Руки в ашаде, умелые, сильные, нежные. Шелк гладкой кожи, обжигающий ласковый. терпкий и тяжелый аромат распущенных кос. Сознание, взрывающееся мириадами звезд, ни одна из которых не может затмить две, кроваво-красные и пронзительные. Звезды глаз Вэш, знающие, что им нужно, и терпеливо дожидающиеся момента, когда стон покинет мои губы, чтобы быть пойманным другими губами. Пойманным и растворенным в теле, вместе с искоркой новой жизни. Ты знала, чем грозит мне поступок Шанмерга? Знала. Равнодушное признание. До самого последнего волеизъявления? Скажем, я догадывалась. И могла этого не допустить? Могла. Так почему же? Потому что помимо воли людской и божьей, есть еще воля мира, которая, если ему что-то втемяшится, хоть совершеннейшая ерунда, возьмет тебя за шкирку и сунет носом в блюдечко с молоком. Ты, конечно, больше расплещешь, чем вылакаешь, но и нескольких капель иногда довольно, чтобы получить нужный урок. Урок, значит. И в чем же он состоял? Что-то я никак не могу понять. Все ты понял, не хитри. Только задвинул полученные знания подальше, потому что пугался их и стыдился той формы, в которой они были преподнесены. Снисходительная улыбка. Да уж, стыдился. Как ты вообще допустила, чтобы... Любопытно, что тебя смущает больше? Тогдашняя неопытность или то, что инициатива принадлежала женщине? Не знаю. Возможно, и то, и другое. Это было несколько неожиданно. Для тебя. Она ни в чем не сомневалась с того самого момента, как увидела тебя. И старуха тоже. Они почувствовали присутствие духа Шанмерга, да? Разумеется. Но как ему удалось задержаться во мне? А где же еще храниться, как не в пустом сосуде? Ну, это уж слишком. Хочешь меня оскорбить? Хочу внушить немного гордости. В те дни я была безгласной и бесправной. Неужели? Не перебивай. Да, именно такой, хоть ты и не веришь. Да, я могла ограждать тебя от внешней угрозы, если речь шла о магии, но... Ты нарочно позволила мне принять последний вздох? На самом деле я даже хотела, чтобы ты его принял. Почему? Так ты мог на маленький шаг приблизиться к пониманию того, что иная смерть не заканчивает цепочку событий, а начинает ее. И в этом нет совершенно никакой магии. И правда, начинает. Вашади добилась того, чего желала. Сколько сейчас лет ее ребенку? Около 8? Столько же, сколько Юлями. Интересно, на кого он похож? Не на тебя, это точно. Тихий смешок. На мать? Отчасти. Белые волосы и красные глаза у людей появляются очень редко. Значит, он похож на отца. Как предначертано и осуществлено. И все же, с твоей стороны было жестоко оставлять меня один на один с... Истомившейся женщиной? А кто утверждает, что вы были одни? Ты подглядывала? Конечно, нет. Смотрела во все глаза. Невидимый рот явно растягивается до ушей в довольной ухмылке. Ты... Это у тебя щеки на солнце обгорели или к ним кровь прилила? Осведомился Бэр, участливо приподняв брови. Вы еще здесь? А ну, марш на работу. Выпроводив гогочущих сорванцов, Ромен участие в общем веселье не принимал, видимо, еще мало интересуясь постельными утехами в силу возраста и горы других забот, а вот брюнет и рыжик вовсю заливались смехом, представляя, что могло происходить в той самой пустыне, где я нашел женщину. Хотя не думаю, что их фантазии хватило на все подробности. Я отправился к ближайшему колодцу за водой. Раз уж не могу пить сладкую, надо попробовать порченую, а то придется переходить на ром, как знакомый мне капитан. Внешний осмотр показал только наличие мутной взвеси, в течение получаса оседающей на дно сосуда белесым осадком. Но вода прозрачной не становилась, напротив, приобретала заметно зеленоватый оттенок. Как будто в ней плавали мельчайшие частички тины. Впрочем, тиной она отдавала и на вкус, а еще казалась слегка подсоленной. Похоже, в самом деле тот пласт пород, в котором находятся водяные линзы, соприкоснулся с морем. Но не так уж противно пить эту воду. Непривычно? Да, но не смертельно. Я спросил Юлими, и та подтвердила, что домашний скот поет из прежних колодцев, и животные чувствуют себя вполне хорошо. Да и для хозяйственных целей пользуются городской водой. Почему же люди рвутся пить именно ту, сладкую? Девочка удивленно расширила глаза. Так она же вкуснее. Логично. Зачем глотать через силу не весь что, если перед тобой разложены изысканные яства? Жаль только, что мне творение местного повара не нравится. Мэтт попробовал зеленую воду и кивнул. Пить можно. Что ж, тогда оставим все, что набрали для Юли. Согласен? Молчаливое пожатие плечами. Кстати, о девочке. Как у тебя обстоит с лекарским делом? То есть? Темные глаза мага чуть сузились. Ты можешь определить, чем она больна? Белобрысая голова устало качнулась. Да какая болезнь, о чем ты? Жрать у них дома нечего, отсюда и все недуги. Ей молока надо, парного фруктов, мяса жареного с кровью. 8 лет, а выглядит совсем крохой. Считаешь, в этом все дело? А в чем? Я не ответил, думая над словами Мэтта и поглядывая на ребенка, торопливо глотающего из чашки привезенную воду. Действительно, крайне тщедушная. Наверняка голодает, а в таком возрасте вынужденный голод может свести в могилу совершенно здорового человека. Но ничего, парни немного подзаработают, да и лето почти у порога, подкормится маленькая. Других способов помочь все равно не вижу. Оставив мага и девочку дома отдыхать после праведных трудов по наведению относительного порядка, размели пыль по углам да выкинули истлевшие тряпки, я повесил на плечо сумку и объявил, что удаляюсь на природу с целью приобщиться к мудрости предков. Жадный взгляд Мэтта свидетельствовал, что белобрысый тоже не прочь взглянуть, какие чудеса прячутся за обложкой покусавшей его книжки, но возражений не последовало. Кому как не могу понимать, что личные записи неприкосновенны. Свернув по берегу вправо от портовых построек, я потратил битых 3/4 часа, но нашел ложбинку, из которой недавно ушло солнце, и расположился на не успевших сильно нагреться, но и не промозгло сырых камнях, которые из-за близости моря каждую ночь наверняка покрывались потом росы. Несмотря на ранний час, воздух уже казался похожим на горячий сироп. В тени береговых холмов еще можно было дышать, но представляю, как тяжело будет парням в каменоломне. Там ведь еще и пыли целые тучи. Надеюсь, меня не слишком сильно возненавидят. Хотя Бэр после моего опрометчивого обещания снабдить его эльфийским луком будет стараться за двоих. И придется держать слово. Что ж, пойду на поклон к Эллу или Кае, уж они-то знают, где взять радугу. Лучше, конечно, было бы сделать на заказ. Ладно, потом подумаю, сейчас займусь делом. Я достал из сумки книгу и открыл на первой странице. 3 стороны зеркала. Представилась она мне, подмигивая кривой припиской, сделанной, судя по всему, отнюдь не автором. А нужна ли тебе 3-я сторона, если ты с 2 первыми не справился? Выглядит как предупреждение. Но если Ксу уверен, что мне нужно прочитать книгу, прочитаю. Я ведь не обещал вникать в прочитанное. Не обещал. Только пробегусь глазами и... Но пробежаться не получилось. Чтение захватило меня целиком и полностью, и не в последнюю очередь этому способствовало раскинувшаяся передо мной изумрудно-зеленая гладь застывшего моря. «Взгляни на зеркало, мой друг. Что ты видишь? Нет, не так. Я же просил посмотреть на, а не в. Неужели трудно понять разницу? Трудно? Тогда послушай, в чем она состоит, и не спеши перебивать, пока не дослушаешь до конца. Что есть зеркало?» Предмет, позволяющий тебе увидеть, кто ты есть. Не разглядеть цвет волос и форму носа – это ты можешь узнать и без помощи зеркала, но отражающее всего тебя целиком, со всем внешним и внутренним, тем, о чем ты даже не подозреваешь. Но я говорю не о полированной пластине, которую красотки вешают на стену, чтобы любоваться собой. Я говорю о зеркале глаз. Только во взгляде, обращенном в твою сторону, ты можешь увидеть себя без прикрас. Но не следует целиком доверяться чужому мнению на свой счет. Что делает зеркало? Оно поглощает исходящий от тебя свет и отправляет его обратно. Однако даже на самой гладкой поверхности обязательно найдется хоть крохотный изъян, и искажения неминуемы. и только от мастерства и мудрости смотрящего зависит, станут ли легкие тени, вплетающиеся в отражение, грозовыми тучами, или же рассеются подобно утреннему туману. У настоящего зеркала, зеркала жизни, всегда три стороны, и первая из них – место и значение, которое ты имеешь в пространстве. Когда ты появился на свет, пряди сплелись между собой, порождая узор, похожего на который не существовало и не будет существовать более. Вторая сторона – твое влияние на земли и души, в которых ты оставляешь свой след, ибо нельзя пройти по лугу, не приминая траву, и невозможно узнавать мир и населяющих его существ, не испытывая и не вызывая в ответ каких-либо чувств. Именно вторую сторону показывают взгляды, устремленные на тебя. Но твое понимание их значения образует третью сторону, самую опасную. Ведь так легко ошибиться, приняв свет в чужих глазах за отражение собственного света. Есть то, каким тебя видят. Есть то, что видишь ты. И есть то, что есть, независимое и не скованное границами. И чтобы стать самим собой, нужно слить три стороны воедино, сохраняя качество каждой. Это не только кажется трудным, это очень трудно. Но оно того стоит, потому что, обретя целостность, нарушенную при рождении, когда нити гобелена приняли новый узор, ты узнаешь истинную цену себе и своим желаниям, а без того невозможно остаться невредимым в ожесточенной войне с правами и обязанностями. Их тоже трое, замечаешь? Права, данные нам, но вовсе не в дар, а всего лишь с отсрочкой платежа. Обязанности, постепенно выступающие из тени на свет и связывающие нас с миром невидимыми, но крепкими цепями. И веление наших сердец, противоречащие той и другой стороне. Как примирить их друг с другом? Как сделать исполнение обязанностей менее болезненным, а пользование правами радостным? Как научиться искренне желать защищать и служить? Одинаково для всех пути из этого лабиринта не существует. Ищи и найдешь. Только помни, что путь и ты — единое целое, не терпящее разделения. И делая шаг в сторону, ты разбиваешь прежде всего себя. Даже в искусстве поединка есть три свои стороны. Можно отражать удары противника, самому становясь его зеркальным повторением. Можно, заглянув глубже, узнавать мысли сражающейся против вас стороны и предугадывать каждый ее шаг, идти чуть впереди. Но высшие ступени мастерства достигает тот, кто, пропустив через себя душу своего врага и познав его сокровенные чаяния, не отвечает ударом на удар и не опережает атаку, а вынуждает противника действовать так, как сам того желает. Тот, кто способен сам стать третьей стороной. Время перевалило за полдень, и я с сожалением закрыл книгу. Пора возвращаться. Хотя бы для того, чтобы утихомирить урчащий желудок, не желающий насыщаться словесной мудростью. Но идти обратно тем же путем. Сварюсь живьем. Нет, лучше поднимусь в холмы и в тени рощиц дойду до городских стен. Не я один выбирал эту дорогу. Тропа была широкой, хорошо утоптанной, даже вытоптанной. По крайней мере, трава, имевшая глупость прорасти там, где с удовольствием ходят люди, наверняка не раз пожалела о своем поступке, потому что желтела и сохла не столько от зноя, сколько от шагов прохожих. Ажур древесных крон, вовсю зазеленевших и благодаря этому способных на отбрасывание довольно сносной тени, играл со зрением плохие шутки. В чехарде темных и светлых пятен не всегда можно было увидеть неровности лесной подстилки, и я вынужденно замедлил темп ходьбы. Впрочем, возможно, именно неторопливость и спасла мне жизнь, поскольку стрела вонзилась в землю в трех шагах передо мной, а не ближе, говоря о намерениях стрелка примерно следующее. Предлагаю остановиться и поговорить. Я оценил угол наклона, под которым глашатай переговоров встретился с землей. Стреляли не сверху, и то радость. Не надо задирать голову, пытаясь разглядеть, кто прячется в листве. Правда, стрелок вряд ли выдаст себя, если только не решит сменить место засады. Но на этот случай у меня всегда есть паутинка, способная безошибочно указать, сколько живых душ находится вокруг да около. Густая тень неохотно отпустила коренастую фигуру, облаченную в буро-зеленый тряпье. То есть одет человек был вполне привычно, но поверх куртки болталась накидка с живописной изодранными краями. И как ему не жарко. Ни за что не стал бы таскать на себе лишний отрез ткани. Впрочем, егеря привычны к холоду и к жаре, а в том, что вышедший мне навстречу мужчина был егерем, я не сомневался. Подразделение тайной стражи, состоящее из воинов, умеющих только одно – выполнять приказы. Любые. Связанные с решением проблем силовыми методами, как правило. Очень верное разделение, кстати, потому что умение отдавать правильные приказы, умение с точностью им следовать редко соседствует в пределах одного и того же существа. За примером даже не нужно далеко ходить, достаточно посмотреть в зеркало. Фрел, кажется, я основательно заблудился, но не в трех соснах, а в трех сторонах. Примерно 40 лет, широкоскулое лицо, тяжесть нижней части которого скрадывается аккуратно постриженной бородой, а складка губ прячется под густыми усами. Темно-русые волосы блеснули рыжиной, когда капюшон накидки был снят. Говорят, что растительность на лице заводит тот, кто не находит свои черты достаточно мужественными. Ерунда. Егеря, работающие в поле, сплошь и рядом бородачи, потому что зимой лицо не так мерзнет, а летом щетина помогает защититься от всякого гнуса, норовящегося впиться в кожу. Точно так же густые брови не дают капелькам пота попадать со лба в глаза, хотя в целом впечатление о заросших волосами людях создается, так скажем, прямо пугающее. Впрочем, егерей стоит бояться, если за душой есть грешки. «Кто ты и что делаешь в этих местах?» — спросили меня. Сильный голос, но излишне бесстрастный, словно его обладатель встревожен настолько, что старается убедить окружающих и прежде всего себя самого в отсутствии повода для беспокойства. Ни тебе любопытства, ни скуки, жаждущей рассеяния. А ведь вряд ли у этого мужчины много развлечений во время несения службы. Гораздо более любопытно, что он здесь делает, а не я. Уж не отряд ли это егерей, занятый охраной месторождения слез вечности? Впрочем, надо поддержать беседу. Дожидаюсь установления погоды, пригодной для мореплавания. Такой ответ вас устроит? Легкий кивок. Он ничем не хуже прочих. Только не полный. Я жду полного ответа. Спокойствие не сменило основного тона, обогатившись лишь еле уловимым оттенком сожаления. Скорее всего, егерь сейчас думает, угораздило же нарваться на любителя пошутить. И что мне теперь с ним делать? Сразу прикончить или чуть погодя? Уверен, отпущение меня во свояси в планы мужчины не входило. В этом случае он просто дал бы мне пройти мимо, не выдавая своего присутствия. Значит, есть приказ задерживать прохожих. Цель? Опрос для выявления новых нелестных определений для царящей жары? Сомневаюсь. Вам нужно знать мое имя и род занятий, хотя он и так очевиден. Что вы говорите? Хватит прикидываться дурачком. Если я в течение трех вдохов не получу внятные сведения, догадываешься, что тебя ожидает? Еще бы. Тут и умным не надо слыть. Выложить всю историю? Боюсь, что в такую чушь никто не поверит. Егерь ждет либо очень простого и безобидного ответа, либо... А это идея. Драгоценная, ты помнишь форму и рисунок медальона, который пытался мне всучить Рогар? Да, мельчайшие черточки. Мой серебряный друг может его повторить? Ты задумал, только будь осторожен. Как всегда, драгоценная. Правая ладонь привычно онемела. Надеюсь, ваш стрелок не сглупит, пока не последует приказ. Думаешь, что успокоил меня? Как же. Знаю я, как быстро и незаметно ты можешь подать нужный знак, и предупреждаю только из намерения насторожить, поскольку настороженный человек, как это ни странно, реагирует на происходящие события с некоторой задержкой. Уместнее быть спокойными и немного расслабленным. Вот тогда сумеете отразить атаку, потому что рябь приближения угрозы лучше всего заметна на застывшей воде. Поднимаю правую руку и медленно разжимаю пальцы. Не знаю, что именно видит мой противник-собеседник, но его веки вздрагивают, выдавая удивление и разочарование. Последнее вызвано, полагаю, только тем, что меня теперь уже нельзя ни убивать, ни отпускать просто так, а надлежит поставить в известность относительно причины задержания, выслушать мои соображения по этому поводу и только потом, в зависимости от ситуации, решать, устраивать кровопролитие или нет. Кто-то недоволен придворными церемониями? Воинский устав куда тягостнее, хотя и в нем есть свои неоспоримые преимущества, например, подчинение старшим по званию. Капитан Хигил, как я и предполагал, являлся командиром отряда егерей, выделенного для охраны территории, на которой находили Тиекири, брызги силы из колодца западного предела. Сухо и коротко ознакомив меня со своим назначением, бородач умолк, ожидая ответной любезности, я растерянно поднял брови. Вы что-то желаете узнать? Не смею настаивать, но я не был уполномочен встретить в этих целях мастера. Ваша цель? Я исполняю личное поручение ректора Академии. Этого вам достаточно? Да, милорд, разумеется. Мой ответ его нисколько не удовлетворил, но упорствовать в дальнейших расспросах капитан не мог, потому что формально находился на гораздо более низкой ступени иерархии, нежели я. С какой стороны ни погляди, поступок был совершенно опрометчивый. Кто его знает, как должны вести себя настоящие мастера? Передо мной маячил только один образец для подражания — Рогар, но почему-то смутно думалось, не все его коллеги столь же просты в обращении и шутливы. Наверное, по большей части они заносчивы и высокомерны, потому что имеют право на подобное поведение, заслужив его своими деяниями. Ведь даже очень благородные и справедливые люди, получая в руки власть, практически ничем не ограниченную, меняются в худшую сторону. Хотя действуют, несомненно, из лучших побуждений, стремясь облагодетельствовать тех, кто, по их мнению, нуждается в помощи и защите. Знаю, сам набил на этом не одну шишку, порываясь творить добро, особенно когда о нем никто не просил. Ладно, выберусь как-нибудь. Не убили сразу, и то хорошо. Правда, при теперешнем раскладе лишить меня жизни стало значительно труднее, нежели прежде. Это поручение не имеет отношения к вам и вашим задачам. Можете считать меня простым прохожим. Но мое мнение ничего не изменит, не так ли, милорд? С легкой горечью в голосе заметил капитан. Не верит. И не будет верить, как бы я ни старался убедить ее в своей непричастности к местным неурядицам. 100 против 1 думает, меня прислали для надзора за егерями. Ох, кажется, я взвалил на себя лишний груз. Стало быть, должен нести. Я скрестил руки на груди, стараясь выглядеть одновременно доброжелательно и строго. Рагару подобная мина на лице удается без малейшего труда, а о результатах моих потуг придется догадываться только по реакции собеседника. По зеркалу его глаз. Почему вы покинули уверенный вам пост? Ну вот, совсем другое дело. Даже усы выглядят расслабленно. За что ненавижу воинские обычаи, так именно за это. Как только появляется вышестоящий офицер, принятие решений по всем вопросам радостно и быстро переваливается на него. Да, он не будет сам следить за чистотой нужников и сытностью еды на полевой кухне, а поручит кому-нибудь, но все равно останется в ответе. Старшим. Фрел. Капитан ужаснулся бы, узнав, насколько я далек от того места, которое он мне отвел в своем воображении. Я получил донесение от полевого агента в ЛСе и прибыл на встречу с ним. И? Встреча состоялась? Не так, как мы рассчитывали. Агент умер, не успев ничего сообщить. Когда это произошло? Сегодня, на рассвете. Почему же вы встали лагерем и не вернулись обратно? Капитан сделал паузу, явно подбирая слова, чтобы точнее выразить свои опасения. Дело в том, что некоторое время назад он заболел. Чем? Этого мы не знаем. Но болезнь, несомненно, явилась причиной смерти. Если она будет распространяться, а последние донесения указывают, что сходными недомоганиями страдают и другие жители ВЛС. Я нахмурился. Думаете, мор? Мы не знаем. Но, возможно, скоро будем знать, заявила женщина, откинувшая полог палатки и подошедшая к нам. Высокая, худощавая, с уверенными жестко фиксирующимися движениями. Видимо, занимается тем, что требует в точности и твердости в исполнении. Загорелая кожа отливает желтизной, черты лица рисковаты, нос слишком длинен и вкупе с истинно черными волосами напоминает о вороне. И глаза такие же, как у птицы, круглые и внимательные. Одежда не слишком уже молодой, но далекая от увядания дамы, ничем не отличается от костюмов ее спутников. Те же штаны со шнуровкой, рубашка, довольно плотно облегающая тело, с высокими манжетами, короткие сапоги, чулком сидящий на ноге. Накрыть все это сверху маскировочной накидкой, и получится еще один егерь. Впрочем, она и так к ним принадлежит. Но какие задачи выполняет? Не сражается же в первых рядах. С кем имею честь говорить? Это ныне наш лекарь. Мне не доводилось раньше видеть мастера так близко, с непосредственностью ребенка заявила брюнетка. Но я всегда думала, что добиться столь высокого титула в таком молодом возрасте невозможно. И это говорит человек, который только и делает, что спасает жизни? Уж вы-то должны знать, госпожа, что для сердца, в котором пылает огонь, нет ничего невозможного. Женщина опустила ресницы, потом снова взглянула на меня. С интересом, который вовсе не воодушевил капитана, Хигил проследил ее взгляд и с трудом удержался от восклицания, полагая в мой адрес и совершенно нелестного. Вроде того, что нечего отбивать чужих подружек. Ну, я тоже хорош. Парней предупреждал, а сам не ведаю, что творю. Но в чем моя вина, если вежливое и искреннее уважение принимается собеседницами едва ли не за признание в безоговорочной симпатии? Конечно, женщина такая мысль всячески льстит. Неважно, насколько невзрачен тот, кто тебе кланяется, значение имеет сам поклон. И все же. Она сделала вид, что пропустила комплимент мимо ушей, но губы предательски дрогнули, стараясь справиться с торжествующей улыбкой. Наверное, иного отношения к себе лекарка, слегка испорченная повышенным вниманием окружающих ее мужчины, не ожидала. Трудно представить, какие заслуги помогли вам получить титул мастера. Я с трудом удержал вздох в груди. Вот теперь ситуация осложнилась почти убийственно. И дело не в проницательности, свойственной всему женскому роду, угадывающему истину по несуществующим признакам. Не люблю, когда на мне отрабатывают очарование. Наверное, по той простой причине, что женщины, которых я знал с первых дней своей жизни, добились моего восхищения совершенно противоположным образом, не тратя на меня времени и сил, разве только чтобы выразить презрение. Болезненный опыт детства и юности не прошел даром. В любом словесном поединке между мужчиной и женщиной я вижу игру, имеющую одну единственную, прямую и ясную цель. Благо, возможностей для наблюдений и анализа у меня было предостаточно. Но знание правил и умение играть еще не повод потакать чужому самолюбию. Своему, кстати, тоже. Поверьте, госпожа, даром мне не досталось. Ничего. В моих словах не было ни тени лжи, и ныне это почувствовал. Простите, кажется, я была излишне настойчивой. Вы вели себя весьма достойно и в полном соответствии со своим положением. Спешу успокоить лекарку, которая хоть и не может безоговорочно поверить в мое мастерство, но не хочет неуместной дерзостью принести неприятности своим сослуживцам, поскольку оскорбление мастера способно повлечь за собой все что угодно. Со стороны самого мастера, конечно же, и со стороны иных официальных лиц. Она кивает, словно принося и одновременно принимая извинения, а я продолжаю. Если взаимные приветствия закончены, хотелось бы ознакомиться с причиной вашего нахождения здесь. Это возможно? Разумеется. Прошу вас, мастер. Лекарка широким жестом пригласила меня первым ступить под полог палатки, что я и сделал, надеясь избавить глаза от яркости солнечного дня. Наивный. Внутри было светло, как днем. И даже светлее.